по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком не сильны, руководить не могут. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет. Это чтобы не подумали вы, что я еду в Ури с какими-нибудь надеждами. Я по-прежнему никого не виню. Я пробовал большой разврат и стащил в нем силы, но я не люблю и не хотел разврата. Вы за мной в последнее время следили. Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись. Я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху со злобы тоже не мог. И не потому, чтобы боялся смешного, я смешного не могу испугаться, а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека, и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне было легко и сколько я метался. Друг милый, создание нежное и великодушное, которое я угадал. Может быть, вы мечтаете дать мне столько любви и излить на меня столько прекрасного из прекрасной души вашей, что надеетесь тем самым поставить предо мной, наконец, и цель? Нет, лучше вам быть осторожнее. Любовь моя будет так же мелка, как и я сам, а вы несчастны. Ваш брат говорил мне, что тот, кто теряет связи с своей землей, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели. Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицание не вылилось. Все всегда мелко и вяло. Великодушный Кириллов не вынес идеи и застрелился. Но ведь я вижу, что он был великодушен, потому что не в здравом рассудке. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда. Никогда я не могу застрелиться. Я знаю, что мне надо бы убить себя. Смести себя с земли, как подлое насекомое. Но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман. Последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же польза себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодование и стыда во мне никогда быть не может. Стало быть, и отчаяние. Простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечаянно. Этак 100 страниц мало, и 10 строк довольно. Довольно и 10 строк призыва в сиделки. Я с тех пор, как выехал, живу на 6-й станции у смотрителя. С ним я сошелся во время кутежа 5 лет назад в Петербурге. Что там я живу, никто не знает. Напишите на его имя. Прилагаю адрес. Николай Ставрогин. Дарья Павловна тотчас же пошла и показала письмо Варваре Петровне. Та прочитала и попросила Дашу выйти, чтоб еще одной прочитать. Но что-то очень скоро опять позвала ее. «Поедешь?» — спросила она почти робко. «Поеду», — ответила Даша. «Собирайся. Едем вместе». Даша посмотрела вопросительно. «А что мне теперь здесь делать? Не все ли равно? Я тоже в Ури запишусь и проживу в ущелье. Не беспокойся, не помешаю». Начали быстро собираться, чтобы поспеть к полуденному поезду. Но не прошло получаса, как явился из Скворешников Алексей Егорыч. Он доложил, что Николай Всеволодович вдруг приехали поутру с ранним поездом и находится в Скворешниках, но в таком виде, что на вопросы не отвечают, прошли по всем комнатам и заперлись на своей половине. Я, помимо их приказания, заключил приехать и доложить», — прибавил Алексей Егорыч с очень внушительным видом. Варвара Петровна пронзительно поглядела на него и не стала расспрашивать. Мигом подали карету. Поехала с Дашей. Пока ехали, часто, говорят, крестилась. На своей половине все двери были отперты, и нигде Николая Всеволодовича не оказалось. «Уж не в мезонине лис?» — осторожно произнес Фомушка. Замечательно, что следом за Варварой Петровной на свою половину вошло несколько слуг, а остальные слуги все ждали в зале. Никогда бы они не посмели прежде позволить себе такого нарушения этикета. Варвара Петровна видела и молчала. Взобрались и в мезонин. Там было три комнаты, но ни в одной никого не нашли. «Да уж и не туда ли пошли-с?» — указал кто-то на дверь в светелку. В самом деле, всегда затворенная дверца в светелку была теперь отперта и стояла настежь. Подыматься приходилось чуть не под крышу. По деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице. Там была тоже какая-то комнатка. «Я не пойду туда». «С какой стати он полезет туда?» — ужасно побледнела Варвара Петровна, озираясь на слуг. Те смотрели на нее и молчали. Даша дрожала. Варвара Петровна бросилась по лесенке. Даша за нею, но едва вошла в светелку, закричала и упала без чувств. Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами-карандашом: «Никого не винить, я сам». Тут же на столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас. Крепкий шелковый снурок, очевидно заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно намылен. Все означало преднамеренность и сознание до последней минуты. Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство.